Глава вторая. Прощай, Лилит. Часть первая. Как только Крымов проводил даму, маленький человечек, похожий на свернувшегося ежика, немедленно оживился. Поспешно встал и направился по темной асфальтовой дорожке к нему. «Ну что, она опять охмурила вас?» Из темноты выкатился Долгополов, держа в руке старенький раздутый портфель. «Во-первых, здравствуйте, Антон Антонович!» «Здравствуйте, господин детектив, здравствуйте! Самого доброго вечера! Или уже ночи?» «Кто меня хмурил?» «Вы знаете, кто, Андрей Петрович! Ваша любовница, Елизавета Михайловна Сорокина! Вы ее только что посадили на авто. Так чего вокруг да около ходить? Как вы тут вообще оказались?» «Я звонил вам раз 100, но вы не брали трубку. Вот и оказался. Так охмурило?» «Судя по вашему длительному молчанию в несколько дней, да. Купила с потрохами». «А почему охмурило опять? Что значит это опять?» «Да то и значит. Сходитесь, расходитесь. То вы в ужасе от того, что происходит, и убегаете от нее, то она вновь подкрадывается к вам, как убийца с ножом из-за угла. У меня повсюду глаза и уши, Андрей Петрович. Если бы я опустил ход истории на самотек, вскинул он голову, все было бы гораздо хуже. Так, идемте к вам домой, нечего нам тереться и трепаться на улице. Да и холодно, я уже подмерзать стал. 2 раза в своем жуке грелся». «В каком жуке?» — спросил Крымов, поднимаясь по ступеням парадного. «Фольксвагене 1952 года выпуска. Люблю классику». «А, это так необходимо — говорить именно сейчас?» Крымов открыл дверь подъезда перед гостем. «Это более чем необходимо», — проходя вперед, убедительно кивнул Долгополов. «Ужасы последних дней, связанные с проклятым препаратом, состарили меня лет на 500. Ну, хорошо, на 200 точно. Из-за всех этих погромов и стычек мы смогли заморозить продажу лекарства «Луч надежды» на короткий срок». «Ладно, пошли». Лифт быстро вознес их наверх, и скоро они уже входили в старую квартиру Крымова, которую буквально пропитал терпкий, горько-сладкий на вкус аромат духов Лизы. «Куда можно пройти?» «Идемте на кухню. Люблю домашние посиделки». «Я тоже», — согласился хитрый старичок. «Только без чая и без выпивки. Не до того». Они сели друг против друга. «Я не ругаю вас, что вы завели интрижку с этой дамой. Поверьте, эти силы действуют по хорошо разработанному плану. Они пускают в ход все возможности добиться своего. Подкуп, шантаж, страх. А секс — один из самых сильных аргументов. Против него трудно устоять. Тем более против такой дамы, как эта Елизавета Сорокина. Не так ли?» «Так ли?» — устало огрызнулся Крымов. «Терпеть не могу, когда лезут в мою личную жизнь. Даже ради дела. Даже ради очень важного дела. Даже ради такого дела, как наше с вами», — кивнул он. «Только не говорите, что вы любите ее». «Люблю», — кивнул Крымов. «Я люблю ее». «Ужас», — покачал головой Антон Антонович. «Я был о вас лучшего мнения». «В каком смысле?» «В прямом. Вы что, мальчик? Юноша?» «Вам этого не понять». «Ну да, куда уж мне», — усмехнулся старичок. На свет-то я вчера родился. Не в этом дело. Тут особый случай. Ну так расскажите, просветите наивного старика. Жила на свете девушка по имени Лилит. Давно, более полувека назад. Красивая и несчастливая, весьма незакомплексованная. Распущенная, если вам будет угодно. Да, мне угодно называть вещи своими именами. Яснее будет картина. Она заболела раком крови. Но перед смертью взяла с брата слово, что он поможет ей. У них была одна мать, актриса. Это не помешало юноше и девушке вступить в любовную связь. Инцест! Отлично! Только по матери. Говорю же, здорово! Молодцы, ребятки! И что дальше? А дальше то, что юноша — это Савва Андронович Беспалов, кукольник. Ага, ясно. Я так и думал. Узел завязался очень крепкий. Только разрубить и остается. Как вы сами понимаете, его предки по отцу были колдунами. Они помогли душе Лилит задержаться в некоем пространстве до того самого времени, пока кукольник не найдет для нее новое тело. А кукла была промежуточным звеном между душой Лилит и живой женщиной тут, в этом мире. «Я уже чувствую, Андрей Петрович, куда вы меня ведете?» Кукольник загубил несколько женщин, прежде чем его эксперимент удался. Но Лилит сама, через волшебную куклу, смогла найти новое тело — Лики Садовниковой, застенчивой медсестры. Я умудрился влюбиться в нее как раз в те дни, когда случилось это переселение, превращение. Называйте сие действо как хотите. Да-да, понятно. А потом кукольник убил мою Лику. А я убил кукольника и сжег куклу, чтобы она больше не была ничьим порталом для перехода в этот мир. Но, как оказалось, я сжег копию куклы Лилит, пустышку. А настоящая осталась в доме. Ее и нашла лейтенант полиции Лиза Сорокина. Красивая, смелая, яркая. И Лилит, ждавшая своего часа в долине скорби, как она ее назвала один раз, через куклу тотчас вошла в нее. И вот эту женщину, однажды полюбив, а потом потеряв, я встретил вновь. В чем я виноват? — Да, — протянул Долгополов, — зря я не прихватил своей настойки. — Могу коньяка плеснуть. — Сделайте милость. Крымов достал из бара бутылку коньяка и налил им обоим по рюмке. Поломал плитку шоколада, они выпили. — Значит, она демон, — убежденно пробормотал Андрей Антонович. — О, Господи! Тогда все еще хуже. В 100 раз хуже. И страшнее. «Почему демон?» «Почему демон?» — усмехнулся Долгополов. «Кто вот так прыгает по жизням, вступает в сговор с темными силами, шарахается по преддверьям ада, по долинам скорби? Тот, хочет он того или нет, становится демоном, даже сам этого не понимая и не желая, возможно. А может быть... И страстно того желая. Такие индивидуумы тоже находятся. Это уже проклятая душа, Андрей Петрович. Я все равно люблю ее. А она меня. Она вам так сказала, да? Представьте себе. Хорошо, представляю. Так, я за портфелем. — сказал Долгополов, встал, отправился в коридор и вернулся со своим жеваным-пережеванным кожаным портфелем. Положил его на стол, открыл, вытащил гору подписанных папок с тесемками, старинную книгу, несомненно, фолиант со своей полки, сам портфель убрал под стол. Весело посмотрел на детектива. «Что это?» — спросил Крымов. Старичок деловито хлопнул по книге и папкам. «Вещдоки, Андрей Петрович, вещдоки! Как видите, я пришел не пустой, а с доказательной базой. Вам, как истинному следаку, это слово должно быть хорошо известно. На всякий случай прихватил. Если у вас крыша уже поехала, то что с вами делать? Она у вас поехала. Ну что ж, пойдем по порядку. Ваши фотографии очень помогли. Я о рисунках на теле вашей спутницы, но там нельзя было разобрать того, что мы увидели на других фотографиях». «Других?» — поморщился Крымов. «Именно. Вчера мне поступили такие же фотографии от моего человечка, который внедрен в фармацевтическую корпорацию «Эврика» к братьям Белоглазовым. Эти фотографии делал профессионал, и он-то хорошо знал, что должен запечатлеть на теле вашей возлюбленной». Долгополов взял первый конверт и вытащил из него стопочку фотографий. «Вот, посмотрите». Он подтолкнул ее к детективу. «А я вам растолкую, что тут и к чему». Крымов стал заинтересованно просматривать фото. Это была, несомненно, его Лиза, но здесь она позировала в какой-то химической лаборатории и тоже абсолютно голой. Только эти фото и впрямь были сделаны куда более профессионально. Они цепляли самые потаенные уголки ее прекрасного тела, не пропускали ни одного рисунка, а где-то увеличивали изображение в десятки раз. «Да, это она», — согласился Крымов. — Несомненно. — И кто это сделал? — ревниво поморщился сыщик. — Думаю, один из братьев Белоглазовых. Он-то, в отличие от вас, знал, что фотографировать. — В каком смысле? — В простом, Андрей Петрович. Видите эту ящерицу? — Конечно. — А видите, как увеличен ее глаз на следующем фото? — Вижу. — кивнул Крымов. — А почему? Знаете? — Без понятия. Но уверен, вы мне подскажете. — Непременно, — ответил Долгополов, уже роясь в портфеле, откуда он скоро выудил старинную лупу в костяной оправе. — А потому, что в глазу ящерицы, как и вот в этом лепестке, и на этом вот хвосте змеи... Старичок тыкал пальцами в снимки. Прорисованы части заветной формулы, которая и была перенесена из того мира в этот. Держите. Он протянул Крымову лупу. И смотрите внимательно, и не говорите потом, что ничего не видели. Крымов подносил линзу то ближе к фотографии, то отстранял ее, всматриваясь в закорючки. Да, Антон Антонович не выдумывал. В хвосте змеи, в глазу ящерицы и на лепестке были прописаны буквы и цифры. «Вижу». «А есть и другие», — заверил его Долгополов. «И что это за формула?» «Формула снадобья, которая будет распространять ваша подруга на планете Земля. Луч надежды. Все ее тело — это и есть одна большая картина. Она включает в себя и мистические символы, помогающие демону при переходе из одного мира в другой, так сказать, дьявольские обереги, и в прочих делах уже здесь, под лазурными небесами. А теперь хотите узнать, в каком салоне тату она сделала себе эти рисунки? И кто их наносил на ее кожу?» «Да, хочу», — честно признался Крымов. Этого он действительно желал. Увидеть гениального художника, оставившего на теле его любимой все эти чертовы рисунки. Пришла очередь фолианта, за который взялся Долгополов. «Таскаю старинные книги, выношу их на влажный воздух», — сетовал он. «Нехорошо поступаю, в нарушении всех библиофильских правил. Ну ладно, тогда смотрите. Общеевропейский бестиарий. Издание 1756 года. Брюгге. Увидел свет как раз перед Семилетней войной». Он интригующе усмехнулся. «Кто, — сказала ваша пассия, — делал ей эти несравненные татушки?» «Парень, с которым она встречалась, оттачивал на ней свое мастерство. Она любила его и позволяла делать это с собой. Считала его гением». «Ясненько. Закладка на странице 101». Долгополов повернул фолиант, раскрытый на означенной странице, и аккуратно подтолкнул его к Крымову. «Только коньяк уберите, прошу вас. Эта книга бесценна». Крымов убрал свою рюмку и шоколад и придвинул фолиант. «В каком-то смысле она не соврала вам», — продолжал Долгополов. «Вот он, посмотрите, ваш художник. И впрямь гений, один из старших демонов. Кличка Нелюдь. Проводит вечность в преддверии ада, в сенцах, так сказать. Он стережет входящих у своей избушки, но может и отправлять их назад. Там на немецком я перевожу. Нелюдь, один из старших демонов ада, сторожит грешников в его преддверии. Может вернуть грешника назад для злых дел, предварительно нанеся на его тело магические заклинания, которые обезопасят и укроют зловредного грешника от гнева ангелов». На иллюстрации, старинной гравюре, перед Крымовым предстало страшное чудище. Настоящий огромный волосатый черт с рогами и на копытах. Он стоял на крыльце избушки, слева открывалась холмистая долина, справа черный лес. Повсюду был туман, серое сумеречное небо, едва светило в облаках унылая луна. Черт улыбался каждому, на ком останавливался его взгляд. «Ну как, впечатляет?» — поднял брови хитрый старичок. «Вполне. Так вы думаете, что это он оставил на ее теле эти рисунки?» «А вы думаете, какой-то молодой человек, начинающий художник, разрисовал тело единственной дочери прокурора области адскими рисунками?» «Логику вы еще сохранили, надеюсь? Не совсем же вам мозги от любви и страсти вышибло, Андрей Петрович?» «Не совсем, Антон Антонович», — кивнул тот. «Просто я не верю в тот портрет Лизы, который вы мне рисуете». «Не верите или не хотите верить? Это разные истории». «Не хочу», — честно признался Крымов. «И потом, чей именно портрет? Лизы Сорокиной? Лики Садовниковой? Или девушки из прошлого, Лилит Стрельцовой? Видите, как сошлось? У них даже инициалы одинаковые. Все одно к одному. Судьба». «Не знаю кого, не знаю», — раздражаясь, ответил Крымов. Он растер сильными ладонями лицо. «Господи, какой-то ужас! Не верю, не верю!» «Сейчас будет еще один ужас, так что крепитесь». «Может, хватит?» «Нет, не хватит. Что вы делали 3 дня назад вечером?» «Смотря во сколько». «В 6 часов, например». Крымов прикинул. пил в баре недалеко от дома. И костерил безумный мир. И ее, Лизу Сорокину, свою демонессу, за то, что вовлекла меня в этот трагифарс с бальзамом «Луч надежды». Довольны? Вполне. Долгополов отыскал еще один конверт, сказал «Ага!» и вытащил из него еще пачку фотографий. «Как я вас предупредил, у меня много соглядатаев повсюду, везде уши и глаза. Вот, смотрите, как ваша пассия вечером того же дня проводила время». Крымова трудно было удивить еще сильнее, но тут открывалось другое. Волна гнева и огненной ревности залила его сердце, ранила душу, отравила все живое в нем. На этих фотографиях его Лиза занималась любовью с молодым мужчиной, порабощая его жарко и страстно, как недавно самого Крымова. Его лицо показалось очень знакомым детективу. Кто он? Не узнаете? А должен? Всмотритесь получше, Андрей Петрович. Стоп, стоп, подождите. Это ее новый компаньон, Кирилл Евгеньевич Панкратов. Сразу после того, как он принял дозу бальзама и омолодился, еще одна жертва беспощадной демонессы Лилит, которая строит свою игру на чем угодно и на ком угодно, лишь бы достичь результата. «Так что ей нужно от меня?» — спросил Крымов скромного детектива. «Панкратов олигарх, воротила, а я...» «Не знаю. Вы мне скажите, Андрей Петрович. Возможно, у нее на вас далеко идущие планы». Вы сильная личность, человек необыкновенный, иначе и мы бы не обратили на вас внимания. Но ведь обратили же. У вашей Лилит идеально развита интуиция. Не исключаю, что она приготовила для вас особое место в своей империи. Но что вы должны делать, сидя одесную своей королевы? Знает пока только она. И еще этот, мохнатый с рогами. Кстати, по легенде, он не пропускает своих демонесс. Ну, вы меня понимаете, без подробностей. Да, не стоит. Налейте нам по рюмке коньяка, уважаемый Андрей Петрович. Тот налил, они выпили. Я не знаю, что касается вас, но хорошо представляю, что они задумали с братьями Белоглазовыми. Мы почти раскрыли их план. Он куда страшнее того, о чем я думал вначале. Взгляните еще раз на гравюру. Видите? Там, на дальнем плане, за избушкой этого нелюдя, растет плодовое дерево. Яблочки так и светятся. — Да, — пригляделся к гравюре Крымов. — Вижу. И что это за дерево? — Это яблоня, разумеется, почти как в райском саду, только другая. По преданию, она выросла из яблоневой косточки, похищенной в райском саду. Но если райское яблоко дарит запретное знание, то адское золотое яблочко, напротив, дарит вечную жизнь. Это чудо предназначено для людей, проживающих в горе, страдании и смерти на грешной земле и обращающихся в прах. Это яблоко плюс формула могут осчастливить всех на планете. На первых порах, пока людей еще не так много. А когда они станут умножаться в геометрической прогрессии, когда начнут истреблять друг друга за кусок хлеба. «Перспективка», — мрачно согласился Крымов. «Вот именно, так и есть». Но перед глазами детектива, увы, стояли другие картины. Лиза и этот помолодевший аптекарь в любовном соитии. Но главное — ее лицо, охваченное судорогами страсти. «Думайте о деле, прошу вас!» — потребовал ясновидящий старичок. «Андрей Петрович, я серьезно!» «Простите, буду думать о деле». «Я поначалу решил, что они, эти нелюди, сейчас раздадут миллионам амброзию и станут героями столетия или даже тысячелетия. А потом мы сообразили, у них другой план. Понять это нам помог один из тех, кого мы переманили на свою сторону». «И какой же у них план?» — спросил Крымов. «Это было и впрямь интересно. Что задумали потенциальные погубители мира?» «Они не будут ждать так долго. Для них даже 100 лет много. Слишком долго готовились. Они вылечат 5 или 10 миллионов из разных сословий. Стариков сделают молодыми, а потом объявят о дефиците лекарства. А потом и о том, что сделать его больше невозможно, что больше его никогда не будет. Закончилось волшебное сырье, например. И вот тогда наступит конец света, прямо здесь, на Земле. Люди убивали друг друга на протяжении всей истории за сверкающие побрякушки, просто за кусок хлеба. Представьте, что они будут делать за возможность жить вечно? Понимаете? Вечно! За счастье быть всегда молодым, красивым и здоровым, наплевав на все законы земли и неба. Эта война всех против всех захлестнет весь мир. И все окажутся так или иначе убийцами и грешниками, продавшими свою душу за радости жизни. Понимаете? «Знаете, Антон Антонович, вы рисуете невероятную картину», — поморщился Крымов. «Такое трудно представить обыкновенному человеку». «Вы необыкновенный человек, поэтому сможете и представить эту катастрофу, и помочь остановить ее. Есть дело, которое должны выполнить только вы. Это ваша работа». «Какое дело? Какая работа?» Долгополов опять поднял свой портфель, вновь пошарил в нем и вытащил коробку с интересным рисунком. На ней был изображен старый револьвер. Открыл ее и подвинул к хозяину квартиры. «Серебряные», — проговорил он. «В этих гильзах серебряные пули. На всякий случай. Береженого Бог бережет. Под ваш пистолет, разумеется». Крымов нахмурился. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» «Вы понимаете, что?» «Нет, не понимаю». «Подумайте». Так они и смотрели друг на друга. Старичок хитро и мрачно, с оттенком сожаления. Детектив, просто недоумевая. Слишком много на него свалилось в этот поздний вечер. Наконец до Крымова стало доходить суть просьбы его гостя. И непростой, настойчивой просьбы. «Нет, нет», — замотал он головой, — «я этого делать не буду». «Это сделать необходимо именно вам. Она вам доверяет, и вас она подпускает оптимально близко. А мы займемся Белоглазовыми и другими персонажами из этой компании». «А что же ваши хваленые ангелы? Почему бы им не заняться этим делом?» «А, сера, огонь, все как положено. По Библии». «Думаете, они ничего не предусмотрели? Наши враги. У нее 100 путей для отхода. Сегодня уйдет, завтра вернется». Антон Антонович недобро рассмеялся. «Если бы со злом было так просто справиться ангельской рати, то оно, зло, давно было бы побеждено. Не думали об этом?» «Да вот как-то пока все больше оно торжествует тут, на планете, среди смертных». «Я просто отойду в сторону», — убежденно сказал Крымов. «Не заставляйте меня, прошу вас». «Этого мало, Андрей Петрович, просто уйти в сторону». Горестно вздохнул Долгополов. «Мало». «Я брошу ее. Навсегда уйду из ее жизни. Словом с ней не обмолвлюсь». «Какой вы непонятливый!» Бойко хлопнул по столу старичок. «Да не получится просто бросить ее, понимаете? Уже не получится. Она отыщет вас и тогда убьет сама. Только угадает вас предателя и убьет. А это случится рано или поздно, и, скорее всего, рано. И сделает на пару с белоглазовыми свое черное дело. И ад наступит на земле». Долгополов всплеснул руками. «Ей-богу! Вам что нужно? Зомби-апокалипсиса дождаться, чтобы до вас дошло? Или второго всемирного потопа? Заметьте, Андрей Петрович, этот план у Господа Бога всегда про запас отложен, на крайний случай». Старичок вдруг подскочил и стал нервно ходить по кухоньке Крымова. Андрей терпеливо наблюдал за ним, как за ходом качающегося маятника. «Война всех против всех, когда люди обратятся в зверей, может быть, еще не конец». Вдруг остановился и выпалил в сторону хозяина дома Долгополов. «Но что может быть еще хуже?» «Не догадываетесь? Вот так, сходу!» «Я не настолько проницателен, как вам кажется. Говорите уже, чего тянете?» «Возможно, уготовлен воистину гениальный финал этой пьесы. На фоне рек крови и прочих ужасов. Ну?» «Не нукайте, говорите». «Приход того, кто противостоит Богу. Он скажет: я принес вам это лекарство. Вот оно. Берите его столько, сколько хотите. И живите вечно и счастливо. Здесь, на земле. Но только поклонитесь мне. Отдайтесь мне умом и сердцем. Посвятите себя мне. И тогда...» — это я добавляю уже от себя, Андрей Петрович — «дело сделано». «Да», — задумчиво согласился Крымов. «Это будет грандиозный финал. Еще по рюмке?» «Мне за руль», — напомнил Долгополов. «Вы хоть и старенький и маленький, но о вас ножи точить можно», — усмехнулся Крымов. Гость вернулся за стол. Они выпили, помолчали. Антон Антонович утвердительно кивнул. «Нам нужны вы. И только вы, Андрей Петрович!» Он достал портфель и стал загружать его своими папками, долго запихивал драгоценный бестиарий, не поднимая на собеседника глаз. «И сделайте все как можно скорее!» Долгополов забрался в карман пиджака, достал сложенный лист и протянул его детективу. «Вот координаты!» Крымов развернул и взглянул на листок. «Я хорошо знаю эти места. Рыбачил там с друзьями много раз». «Тем лучше, Андрей Петрович, тем лучше. Запомните подробности и сожгите». Старичок запихнул последнюю папку в свой жеванный портфель. «Только очень прошу вас, будьте предельно осторожны». Часть вторая. Они ехали на форде Андрея за город, проводить последние выдавшиеся теплыми дни осени, выпить вина, пожарить на природе шашлыки. В багажнике, в ведерке, ожидало своей участи замаринованное с вечера мясо. Там же лежали небольшой мангал и сухая щепа для быстрого разведения огня. На заднем сиденье аккуратно помещалась складная мебель, два небольших стула и миниатюрный столик. Решили провести время комфортно. Протащились по осеннему городу, постояли в пробках, выскочили на пригородную трассу и понеслись по ней легко и свободно, с ветерком. «Какую роль ты мне отводишь в своей империи?» — спросил Крымов. «Тему телохранителя мы опускаем». «В моей империи?» — усмехнулась она. «Ну ты и словцо подобрал, Андрей. Чувствую себя императрицей». «Если ваше лекарство сможет излечить сегодня тысячи, то завтра миллионы, а послезавтра...» «Хочешь сказать, миллиарды?» «Да, население всей планеты. Разве не для этого оно изобреталось? И вот она, империя...» Он обернулся к ней. «Весь мир в кармане, разве нет?» «Слышу скепсис в твоем голосе». «Немного. Просто до сих пор не верится в то, что это возможно». «Слишком амбициозный проект?» Андрей усмехнулся. «Сама же недавно сказала. Самый амбициозный со времен строительства пирамид или полета в космос. А может быть, и с начала нашей цивилизации?» «Да, это так. Но вспомни картину Сикейроса «Излечение от рака». Человечество торжествует. Прорыв в новую эру. Кто-то должен был совершить его. Вот его и совершили братья-фармацевты Белоглазовы. Семен больше новатор, Анастас — менеджер. Немного странные, даже смешные, но гений. Но каково мое место рядом с тобой? А сам как думаешь? Опять же, если опустить роль телохранителя... Глядя на трассу впереди, он улыбнулся. «Теряюсь в догадках». «Друг, партнер, соратник, любовник, муж — моя надежа и опора во всех радостях и бедах. Но радостей будет больше, уверяю тебя». Он рассмеялся. «Что?» — спросила она. «Так ты все-таки делаешь мне предложение?» Дорога была свободна, и она могла себе это позволить. Потянулась к Андрею, повернула его голову к себе. «Только держи руль прямо», — сказала и поцеловала его в губы. «Да, я делаю тебе предложение таким вот странным образом». Она откинулась на своем кресле. «Что ответишь?» «У меня голова закружилась от поцелуя. Вот доедем и отвечу». «Ладно, подожду», — с улыбкой сказала Лиза. Они сделали несколько поворотов. «Ты не заметила? Нас, кажется, преследует внедорожник». «Серьезно?» «Да, обычный черный, неприметный. Но глаз-то у меня наметанный. Он то и дело возникал позади нас, как только мы выехали за город, а теперь пропал». «Значит, ты ошибся. Кстати, нам еще далеко?» «Да нет, минут 15. Там чудное озеро. Если бы я ехал один, устроил бы рыбалку. Там карась водится». «Не понимаю рыбалку», — покачала головой Лиза. «Сходи в магазин и купи рыбу. Или на рынок. У этих рыбаков такой вид, точно они в лесу живут месяцами и давно одичали». Ты женщина, тебе этого не понять. Поймать карася — величайшее удовольствие. Я в этих местах частенько рыбачил с друзьями. Оставались на ночь в палатках, на утренний клев. Да, этого мне точно не понять. Скоро впереди замаячили нефтяные вышки. Они повернули на проселочную дорогу и проехали еще километров 5 мимо облетающих лесочков и желтых выкошенных полей. А потом съехали с проселочной дороги на охристо-желтую стерню, колючую даже на вид, и покатили к перелескам. Впереди сверкнуло темно-синее озеро. Они остановились на берегу, вышли. Андрей расправил плечи, Лиза потянулась, зевнула, прикрыв рот ладошкой. Подошла к берегу. — Как тут здорово! Какое пронзительно-синее озеро! Почти как небо! И рябь от ветра! Облетающие ивы склонялись к самой воде, отражаясь в ней, рассыпаясь в ряби и вновь собираясь. — Хворост, ты собирать умеешь, надеюсь? — спросил Крымов. — Попробую! — не оборачиваясь, откликнулась Лиза. — Отлично! А я пока установлю мангал и займусь мясом. Спустя час, сидя на раскладных стульчиках за небольшим раскладным столом, они уже ели обжигающие шашлыки, политые соусом, запивали их вином. К счастью, дождя не предвиделось, и небо яснее трудно было себе представить. Хорошо потрапезничав, они шагали по ближним перелескам. Лиза взяла его за руку, он сжал ее пальцы. «А что мы будем делать, когда вылечим всех?» «Будем жить. Долго и счастливо. А может быть, вечно?» Она вопросительно взглянула на него. «Хорошая идея, кстати. Жить вечно». «Да, почти как в раю». «Почему почти? Если вечно на земле, то это лучше рая. Рай, он есть или нет, это еще никто не знает. Бабушка надвое сказала, вначале умри, а потом узнаешь. Слабое утешение, Крымов, не находишь? А тут все при жизни, здесь, на земле. Круто ведь?» «Очень круто. Но как же Бог? Его в расчет не берем?» Они шли, держась за руки. Лиза кроссовками взрывала желтые листья. «А он есть? Этот бог!» Она чуть потянула его за руку. «Ты точно знаешь?» «Точно, никто ничего не знает». «Вот именно, Андрюша! Да и зачем нам бог?» Снисходительно улыбнулась она. «Люди будут сами богами». Не об этом ли говорят многие религии мира? Не этот ли подарок предлагали демиурги? Не этого ли хотели люди с древних времен стать богами и самим решать свою судьбу, никого не боясь, не зная преград, сбросить все оковы и стать свободным? Да, оковы. Гриб. — воскликнула Лиза. Она отпустила его руку и быстро пробежала к березке. Вырвала его с корнем. — Это подберезовик, — сказал Андрей. — Только скукожился уже. — Да, жаль. Он усмехнулся. — 10 миллионов богов на планете. Затем 20. Потом 50. И всем хочется есть и пить, плодиться. И у каждого свои амбиции, желания, гордыня. А что дальше? — О чем это ты? — настороженно ответила вопросом на вопрос его спутница. — Ты знаешь, о чем? Он вспомнил слова Долгополова, которого проводил до машины. — Не доводите до края, Андрей Петрович. Не пытайтесь расспросить ее, убедиться, что она просто лживая змея, что теперь такова ее природа, не рискуйте понапрасну, потому что может случиться всякое». Но удержаться он не мог и не должен был. «Как скоро люди начнут пожирать друг друга, Лиза? Вот что интересно. Тебе об этом рассказали твои кураторы или нет?» «Я не понимаю». «Понимаешь?» «Нет». «Ты ведь демон. Это так?» — вдруг спросил он. «Стало им. После всех этих превращений». Он не отпускал ее взгляда, она его. «Скажи главное, какую роль в этой исторической драме с концом света ты уготовила для меня?» Она пожала плечами. «Может быть, великого инквизитора? Ты фанатик, у тебя хорошо бы вышло. Красив, молод, умен. С энергетикой демиурга», — усмехнулась она, — «чем не рыцарь нового мира? Не пламенный оратор для одних и человек с мечом для других? Чем не мой ручной палач, который будет выполнять все мои пожелания? Таковы были мои мечты. Но, как я понимаю, это были только мечты». «Да. Нелюдь на роль рыцаря нового мира вряд ли годится. Разбежалась бы твоя паства во все стороны. Да и мерзкие белоглазовы, две эти ядовитые медузы, тоже вряд ли бы подошли». Он заранее подрасстегнул куртку и теперь вытащил свой вальтер. Так они со спутницей и смотрели друг на друга, и лишь иногда ее взгляд соскакивал и цеплял вороненый ствол. Неожиданно она бешено закричала. «Зара! Зара! Зара! Убей его!» Позади себя Крымов услышал быстрые, взрывающие листву шаги. Обернулся. На него по обезьяньи, но стремительно, летел широкоплечий урод в рыжей кожаной куртке и рыжих джинсах, позволяющих идеально сливаться с окружающей средой. Волосы его всклокоченные тоже были рыжими, но в седину. А вот лицо было страшным, звериным, без проблеска человечьего. В руке он держал пистолет с глушителем. Быстро остановился для выстрела. Но Крымов первым успел выбросить вперед руки с зажатым в них вальтером и нажать на спуск. Первый выстрел. Второй. Третий. Каждый прерывал движение урода. Он терял координацию. На последнем выстреле задохнулся, мерзко зарычал и бухнулся в листву. Для всего этого понадобилось несколько секунд, а потом Крымов обернулся к Лизе. «Брось пистолет», — сказал он ей. Она только что вытащила оружие из кармана, но еще не успела снять его с предохранителя. «Брось», — я сказал. «И подними руки». Она послушно отбросила пистолет в сторону. «Хорошо», — Лиза подняла руки. «Как ты смог уложить моего Зорро? Он ведь необычный человечек. Он тоже, как и я...» Она осеклась. «Демон, ты хотела сказать?» «Что-то вроде того». Бледная, напуганная, она удерживала на губах добродушную улыбку и, кажется, готова была эту сцену превратить в шутку. «Серебряные пули. Старый прием», — кивнул Крымов. «Береженого Бог бережет», как сказал один мой давний добрый знакомый. «Уж не звездочет ли?» — усмехнулась она. «Маленький старичок, который рыскает по всему миру и преследует таких, как я? У него такая кликуха. Так это он? Он твой куратор?» «Все тебе расскажи, Лиза». «Ладно, хватит болтать. Выходит, все правда? Снадобье, дарующее вечную жизнь, перенаселение, все против всех, дефицит лекарства и призвание вашего спасителя, как последний акт пьесы. Выходит, правда. Ты что же, убьешь меня? Прямо спросила она. И он также прямо ответил. Да, Лиза, так надо. Но ведь ты любишь меня, а я тебя. Ты нужен мне. Тебе нужен был другой человек. Но ты ошиблась. Вы, демоны, всех судите по себе, — рассмеялся он. Это ваше главное слабое место. И никто ведь вам не посоветует посмотреть на мир иначе. Некому просто. Нет, ты не сделаешь этого. Она покачала головой. Андрей, Андрей, идем ко мне. Сказала и сама двинулась к нему. «Не подходи!» — замотал он головой. «Не надо, Лиза!» «Милый, поедем домой. Оставим все. Займемся любовью, а?» Она упрямо шла к нему. «Забудем все. Я помогу тебе забыть. Я помогу, даю слово!» Она даже легко и беззаботно протянула к нему руки, как к ребенку. Все будет как раньше, Андрей. Прощай, Лилит, — сказал он. И нажал на спуск трижды. Первый выстрел резко остановил ее. Два вторых отбросили назад. Он подошел и встал над ней. Все три серебряные горошины угодили ей в сердце. Она смотрела на него широко открытыми глазами. В них плыли ярко-зеленые отражения облаков. Губы дрогнули, она что-то прошептала, но что? Он не разобрал. «Передавай привет куратору», — сказал Крымов. Ее пальцы судорожно сжали пожухлую листву, а потом застыли, крепко сжатыми в кулак. Через полчаса он стоял в 100 шагах от этого места у свежевырытой могилы. Ее приготовили заранее. На дне могилы косо лежали 2 трупа. Зорро внизу и женщина-обманщица, демон ада, сверху. Лиза, Лика, Лилит. Кто теперь разберет? Крымов набрал номер телефона, дождался незнакомого голоса, сухо бросил. «Дело сделано». Еще раз бросил взгляд на дно могилы и пошел в сторону костра. Следовало убрать следы недавнего счастливого пикника. Все остальные действия были за волшебным старичком, Антоном Антоновичем Долгополовым и его многочисленными, если ему верить на слово, подручными. Часть 3. По заброшенной линии метро торопливо шли 2 с чемоданами и спортивными сумками через плечо. Шли так, словно убегали от кого-то. Фонариками они освещали себе дорогу. За их спиной, оглушительно нарастая, по основной линии проносились поезда метро. Свет быстро врывался в темную нору, по которой все дальше поспешно уходили они, и так же быстро исчезал. И пропадал за спиной нервный пугающий грохот. — Ты не сбился со счета? — спросил тот, кто шел позади. Тот, кто шел впереди, резко остановился. — Нет, 1001 шаг! Ну, если будешь каркать мне в спину, я собьюсь. 876! — торжественно произнес он и двинулся дальше. — Ладно, топай, — разрешил второй. — Счетовод. За спиной промчался с грохотом и мелькающим светом очередной поезд. — Разъездились! — проворчал второй. — Хоть бы авария какая случилась, — заметил он. «Где террористы? Где пьяные стрелочники? Где растяпы и головотяпы вожатые? Хоть какая бы, да веселуха!» «Стоп!» — — через 5 минут сказал первый. «Пришли! Вот она!» Он выхватил лучом фонаря узкую железную дверь. Второй обошел его, жадно приложил руку к старому ржавому металлу. «Заветная дверца! Запасной выход для беглецов!» На ржавой двери были отпечатаны по трафарету череп и кости. Надпись гласила: «Не заходи, убьет током». «Интересно, ты пролезешь или нет?» — усмехнулся первый. «А, болтун?» «Я похудел за эти дни на 2 килограмма, между прочим, на нервной почве. А вот ты — злый день и есть». «Таким мама родила». «О, наша мама!» — вспомнил уже бывший директор фирмы «Эскулап». «Одним взглядом человечков убивала. А какой у нее был хвост!» «Говорят, при родах мешал. Так и прятала его всю жизнь под юбками и платьями. Нарвалась бедняжка на Михаила и Гавриила, и те испепелили ее, убийцы!» «Открывай дверь!» — кивнул на брата-близнеца Злыдень. «Разболтался!» Болтун поставил сумку на землю, пошарил в одном кармане куртки, потом в другом, в джинсах, растерянно посмотрел на брата. В панике засуетился, стал хлопать по куртке. Лицо его в свете фонаря изображало неподдельный ужас. «Потерял?» — воскликнул Злыдень. «Ключ потерял!» Неожиданно болтуна затрясло от смеха. «Что?» «Попался, дурачина!» «Купился!» «Идиот!» — прорычал Злыдень. «Открывай дверь!» Болтун торжественно вытащил ключ из нагрудного кармана, показал брату-близнецу, глаза которого злобно сверкали, воткнул ключ в замочную скважину и провернул 3 раза. А затем толкнул дверь внутрь. И она поползла с зубовным скрежетом, царапая пол. Из черной дыры тотчас пахнуло могильной сыростью и холодом. Братья ударили лучами фонарей в темноту. От крошечной площадки вниз уходила крутая лестница с перилами под правую руку. — Прямо до дома, — заметил Болтун. — До люльки, можно сказать. Самый короткий путь. Злыдень мрачно выдохнул. «Пошли!» «Как туда не хочется!» — посетовал Болтун. Затем обернулся в сторону проходившего далеко за ними метро и погрозил пальцем. «Но мы еще вернемся. У нас целая вечность впереди. А у вас — сволочи!» Подхватил сумку и двинулся за братом. Поставил сумку по ту сторону, зло и с тем же зубовным скрежетом протащил и захлопнул дверь. И тихо, как мышь шуршит в стене, провернул в замке ключ. Часть 4. Этим утром выпал первый снег. Он неровно укрыл жухлые листья сада за чудесным двухэтажным домиком с яркими наличниками. Дым поднимался из короткого широкого бака, стоявшего на кирпичах. Иногда из него вырывались языки пламени, жадно облизывая все новые листы картона, и быстро пожирали бумагу. Сгорали документы, совсем недавно переставшие быть нужными, в том числе и самые скандальные. Крымов увидел, как в предсмертной агонии распахнулась одна из папок, и там стали сворачиваться в неровные трубочки фотографии. На них можно было разглядеть, как рыжеволосая женщина и пожилой мужчина занимаются любовью. Спина обнаженной женщины, выполнявшей роль наездницы, была сплошь покрыта уникальными рисунками тату. В огне корежился и бил клешнями живой скорпион. Извивалась в агонии змея. Но не все фотографии предавались праху. Иные, с уникальными формулами, остались в архиве. в том числе и те, что делал Крымов тогда в ванне, когда лукаво предложил Лизе позировать ему. — Что вы сделали с Амброзией, Антон Антонович? — спросил Андрей Крымов. — Или это закрытая информация? — Для вас нет, — глядя на языки пламени, ответил Долгополов, кутаясь в короткую дубленку. — Вся партия была уничтожена. Золотого напитка больше нет. За небольшим исключением, самым небольшим, — утвердительно кивнул он. — И что будет с этим бесценным исключением? — А вот это закрытая информация, Андрей Петрович, — как ни в чем не бывало, ответил старичок. — Даже для вас, — хитро улыбнулся он. — Ясно, — кивнул детектив. — Ну а что случится с теми, кто уже хлебнул напитка? Их тысячи. — Пока что не знаю, — мотнул головой Долгополов. — Я не получил на этот счет никаких инструкций. Возможно, им придется так или иначе принять антидот, чтобы превратиться обратно в нормальных людей. Его нужно еще разработать. Наши фармацевты уже взялись за дело. Но есть и другие методы, куда более изощренные, и они далеко не в моей епархии. — И что это за методы? Или это вновь закрытая информация? Долгополов усмехнулся. — И да, и нет. Но на пальцах могу объяснить. Для этого существует перемена кармы. Случайная авария, инфаркт, удар током. Кирпич падает на голову, который, как известно, просто так никогда и никому не падает. Приемов сотни. Придется работать, и работать много. К счастью, ангелы не спят. Могу сказать наверняка одно. В небесной канцелярии сейчас большая суета. Значит, эпидемия как-то предотвращена, и мир будет вертеться, как и прежде. Не налетит на небесную ось, и люди, как и раньше, будут болеть и умирать в страданиях, и грезить о царстве небесном, и о спасении души. «Слышу скепсис в вашем тоне, уважаемый Андрей Петрович». «Что ж, я поучаствовал в слишком великом предприятии. Имею право. Или нет? И тут по рукам ударите?» «Имеете, имеете. Не прибедняйтесь. Да, все будет так, как и прежде. Как решил Бог». «Ясно. А фармацевты? Братья Белоглазовы?» — вспомнил Крымов. «И вся их челядь. Вы их ловите?» «Многие изловлены, но братьям-близнецам удалось пока ускользнуть. Представьте себе, хитрые бестии! Ангелы с ног сбились, охотясь за ними. Крылья поистрепали. Ушли мерзавцы, ушли!» Крымов достал из кармана теплой куртки пачку Мальборо и зажигалку. «Вы это серьезно?» — удивился Долгополов. «Опять?» Сыщик кивнул. «Думал, что бросил, но не могу удержаться. Пока не могу». Он выбил сигарету из пачки, зацепил губами, щелкнул зажигалкой. Крепко и с великим удовольствием затянулся. Дым выпускал тонкой струей, и поплыл дымок, рассыпаясь и смешиваясь с черным дымом из бака к синим ноябрьским небесам. Крымов должен был задать этот вопрос. «Где она сейчас?» «В долине смертной тени, где ей положено быть. Если бы вы подпустили ее к себе еще на пару шагов, она бы убила вас», — уверенно произнес Долгополов. — «Даже не сомневайтесь. Демоны не прощают измены, особенно людям. И сейчас вы были бы уже мертвы. А она бы, Андрей Петрович, правила бал. «Даже не сомневаюсь», — выдохнув сигаретный дым, кивнул детектив. «И не жалею о том, что сделал. И все-таки я любил ее. Очень любил».